3. Городская библиотека Хейвена. Общество по борьбе с раковыми заболеваниями. Конференция малых городов Новой Англии. Рут трудилась на благо Хейвена во всех этих организациях, а еще была активной прихожанкой методистской церкви. Редкий совместный ужин общины обходился без ее фирменной запеканки, а благотворительная распродажа выпечки без пирога или хлебцев с изюмом. Кроме того, Рут была задействована в школьном совете и в комитете по школьным учебникам. Люди только диву давались, как она все успевает. В ответ на прямые вопросы миссис Макосланд с улыбкой отвечала, что всегда верила в поговорку «наши руки не для скуки». Вы могли бы подумать, что при такой насыщенной деятельности в ее жизни не оставалось места для увлечений, но их было даже два. Рут обожала читать, особенно вестерны Бобби Андерсон, она собрала их все, причем с личным автографом автора на каждом романе, и коллекционировала кукол. Психиатр усмотрел бы во втором увлечении отголоски нереализованной мечты о детях. Рут, никогда не понимавшая, для чего существуют психиатры, не стала возражать до определенной степени. Сказала бы только: «Какая разница, если мне от этого легче? А я считаю, что счастье, в отличие от тоски, обид или ненависти, как можно дольше не стоит анализировать». Переселившись в Хейвен, они с Ральфом поначалу делили один рабочий кабинет, хотя размеры дома позволяли не мелочиться. Супругам просто нравилось проводить вместе вечера. Когда-то это были две комнаты, но муж снес разделявшую их стену. Получилось помещение, превосходившее размерами даже гостиную внизу. Ральф разместил там свои коллекции монет и спичечных этикеток, книжный стеллаж от пола до потолка, никакой художественной литературы, в основном военная история, и старинное бюро с убирающейся крышкой, которое Рут сама отполировала. А потом соорудил для нее так называемую школу. Года за два до появления первых мигреней он заметил, что жене явно не хватает места для кукол. Они даже сидели редком на ее рабочем столе, и время от времени, когда Рут печатала, сваливались на пол. Они занимали скамейку в углу, бесцеремонно свешивали ножки с каждого подоконника, но посетителям все равно приходилось, опускаясь на стул, брать троих или четверых на колени. А посетители шли один за другим. Рут, кроме прочего, была еще нотариусом, и к ней постоянно наведывались желающие заверить купчую или долговое обязательство. Словом, к Рождеству Ральф смастерил дюжину игрушечных скамеек со спинками. Жена пришла в восторг. Они напоминали ей о собственной школе в Кроссмен-Корнер, состоявшей из одного класса. Красиво расставив скамеечки, Рут рассадила кукол, и с того дня за этой частью кабинета утвердилось название «школа». На следующее Рождество, его последнее, хотя в ту пору он чувствовал себя превосходно, ведь смертоносная опухоль еще не выросла и была размером с микроскопическую точку, Ральф подарил ей 4 новые скамейки, 3 кукол и миниатюрную школьную доску, которая совершенно дополнила иллюзию милой и уютной классной комнаты. На доске мелом было написано: «Дорогая учительница, я преданно вас люблю. Тайный поклонник». Взрослых школа миссис Макосланд неизменно очаровывала. Большинство ребятишек тоже. Рут очень радовалась, наблюдая, как мальчики и девочки возятся с ее куклами, хотя многие экземпляры стоили больших денег, а другие были ужасно хрупкими. Кое-кто из родителей приходил в ужас, осознав, что их дитя баюкает куклу, сделанную в докоммунистическом Китае или принадлежавшую дочери самого Джона Маршалла, председателя Верховного суда США. Рут была доброй женщиной. Если она замечала, что матери или отцу очередной шалуньи или шалуна и вправду страшно неловко за них, то доставала специально припасенных для подобного случая Барби и Кена. Ребенок переключался на них, хотя и без интереса, словно понимал, все лучшее от него почему-то прячут. Если же родители, судя по голосу, возмущались только для проформы, решив, что это невежливо, когда ребенок берет игрушку у взрослой леди, Рут ясно давала понять, что ни капельки не возражает. «А ты не боишься?» — спросила ее однажды Мейбл Нойс. «Ведь эти детки могут и не такое сломать». Джанкантори Мейбл изобиловал табличками типа «Любуйтесь и трогайте сколько хотите, но если сломаете, сразу платите». Нойс точно знала, что кукла малышки Джона Маршалла, например, стоит не меньше $600. Она показала снимок специалисту из Бостона, и тот назвал сумму в $400, а справедливая цена должна быть в 1,5 раза выше. А ведь кроме нее в коллекции была любимица Анны Рузвельт и настоящая кукла Вуду с Гаити, и бог весть что еще. Все они сидели щека к щеке и ножка к ножке с простыми винтажными игрушками вроде тряпичной Энни и тряпичного Энди. Примечание. Тряпичная Энни и тряпичный Энди – вымышленные персонажи книг «История тряпичной Энни» и «История тряпичного Энди», созданных писателем и иллюстратором Джонни Груэлом 1880-1938 годы жизни. Конец примечания. «Нисколько», — ответила Рут. Она и Мейбл иногда взаимно поражались взглядом друг друга. «Если Господу угодно, чтобы одна из этих малюток сломалась, он это сделает сам или же пошлет ребенка. Впрочем, пока что все мои куклы целы. Подумаешь, пару голов свернули нечаянно, да Джо Пелл подкрутил говорящее устройство мисс Бисли, и теперь она может сказать только «хочешь принять душ?» Вот и весь ущерб, который я до сих пор понесла». Примечание. Кукла, принадлежавшая юной героине американского ситкома «Семейное дело» 1966-1971 годы, девочки по имени Баффи. Шестилетняя девочка рассказывала всем, что эта кукла с ней разговаривает. Мисс Бисли, самая знаменитая кукла на телевидении, изображалась в виде бабушки с большими голубыми глазами, в квадратных очках и с довольной улыбкой на лице. Конец примечания. «Ну, извини, я считаю, что это огромный риск, ведь речь идет о таких хрупких и уникальных вещицах». Тут Мейбл презрительно фыркнула. «Кажется, за свою жизнь я усвоила только одну непреложную истину. Дети все ломают». «Что ж, значит, мне просто повезло». «Но они действительно осторожные, поверь. Может, потому что так любят моих малюток?» Миссис Макосланд помолчала, едва заметно нахмурившись. «По крайней мере, многие из них», — задумчиво прибавила она. «Именно так. Не всем детям нравилось играть в школьном классе Рут. Честно сказать, некоторые из них даже боялись, к изумлению и огорчению доброй хозяйки. Взять, к примеру, Эдну Турлоу. Та разразилась истошными воплями, когда мать схватила ее за руку и повела к игрушкам, рассевшимся на скамеечках перед доской. Самой миссис Турлоу куклы казались просто милашками, изящными, словно кошечки, сладкими, как взбитые сливки. Будь в провинциальном языке другой синоним для слова «обворожительный», она его употребила бы без сомнения. Вот почему мать никак не могла взять в толк, с чего бы вдруг дочери их бояться. «Да нет же, Эдвина просто стесняется». Рут безошибочно уловила испуганный блеск в детских глазах, но не сумела убедить тупоголовую мамашу, как уже окрестила ее про себя, не подтаскивать девочку к куклам насильно. Норма Турлоу недалеко успела продвинуться. Маленькая Эдвина вдруг так завопила, что Ральф прибежал к ним из подвала, где плел камышовое кресло. Чтобы вывести девочку из истерики, понадобилось битых 20 минут. Разумеется, для начала ее увели со второго этажа вниз, подальше от кукол. Норма была вне себя от смущения и бросала на дочку мрачные взгляды, от которых та вновь заходила с неудержимым плачем. Тем вечером Рут поднялась наверх и долго с печалью смотрела на свой класс, полный молчаливых учениц, а среди них были почти старушки, вроде мисс Бисли и бабушки Красной Шапочки, легко превращавшиеся, стоило ее вывернуть, в страшного серого волка, пытаясь понять, что именно так напугало Эдвину. Разумеется, сама девочка ничего не смогла объяснить. В ответ на ласковые расспросы она лишь вновь принималась вопить от ужаса. «Ну и расстроили вы малышку», произнесла она, наконец, в полголоса, обращаясь к куклам. «Как же так, а?» Те промолчали, не сводя с нее стеклянных, пуговичных и вышитых глаз. Хилли Браун тоже держался от них подальше, когда его мать заходила к нам, чтобы заверить купчую, послышалось вдруг за спиной. Рут подскочила и обернулась, потом улыбнулась мужу. «Да, и он тоже». «Были и другие. Немного, но достаточно, чтобы вызвать тревогу». «А ну-ка», — проговорил Ральф, обнимая жену за талию, — «выкладывайте, ребятки, кто скорчил рожу и нагнал страху на бедную крошку?» Куклы ответили безмолвными взглядами. На миг, всего лишь на миг, в животе Рут змеей развернулся ужас. Он пополз вверх, перебирая позвонки, словно клавиши живого ксилофона, а потом исчез. «Не волнуйся об этом, Рути», — шепнул Ральф, наклоняясь ближе. Как всегда, от его запаха у жены слегка засосало под ложечкой. И тут он крепко поцеловал ее. Причем не один, только его поцелуй был крепким в эту минуту. «Пожалуйста», — чуть задыхаясь, отстранилась Рут, — «не при детях». Ральф со смехом заключил ее в объятия. «А если перед собранием сочинений Генри Стила Команджера?» Примечание. Генри Стил Команджер. 1902-1998 годы жизни. Известный американский историк, публицист, специалист по истории США, написавший 40 книг, 700 эссе и критических статей. Конец примечания. «Великолепно!» — выдохнула она, оставшись наполовину, нет, на три четверти, ой, уже на 4/5, без платья. Любовь вышла бурной, к необычайному удовольствию обеих сторон. Всех-всех их сторон. И кратковременный холодок, пробежавший тогда по спине, был надежно забыт. Но Рут еще вспомнит о нем 19 июля того же года. 7 числа Бекка Полсон услышала голос картинки с Иисусом, а 19-го Рут услышала голоса своих кукол.